Пьеса Розова досталась, что называется, случайно. Я должна была ставить Марии Осиповна Кнебель, но она была занята другой работой. Виктор Сергеевич Розов тогда не был избалован именитыми постановщиками. Он и сейчас, к счастью, балованным не выглядит. Так что пьеса, которая, признаться, не слишком меня очаровала, досталась мне. И нужно было ее хорошо поставить. Больше всего меня занимала, как я помню, задача не оказаться в плену так называемой молодежной тематики. Кто-то ищет самостоятельности, кто-то по блату устраивается в столичный институт, кто-то появляется из Сибири как воплощение простой трудовой жизни. Все это было почти на грани известных даже тогда штампов. Меня больше всего заботила необходимость уйти от штампов. Куда? Я не знал. Куда-то, только подальше, чтобы не было ни сантиментов, ни поучительства. Все мы тогда шарахались от штампов, не вполне себе представляя, куда, в какую сторону. А вместе со мной должны были шарахаться актеры. Нужна была свежесть во всем, в том числе и в игре актеров, то есть прежде всего в распределении ролей. И на роль Анастасии Ефремовны неожиданно возникла кандидатура Чернышовой. Это Анастасия Ефремовна, профессорская жена из простых, хозяйка большой квартиры, мать двоих взрослых сыновей, у которых все как-то не ладится. Чернышова – ведущая травести Центрального детского театра. У нее и в повадках, и в голосе отголоски множества мальчишеских ролей, которые она сыграла. И вот подошла к критическому возрасту. Меня, насколько я помню, как-то привлек именно этот отголосок. Он звучал достаточно драматично, как эхо прошлой жизни. Чернышова, как я теперь понимаю, думала, что актерская ее жизнь вроде бы в прошлом. Но почему-то мне эта ее скованность показалась временной и неестественной. Такой, которую можно сбросить и вдруг помолодеть. Но это я уже сейчас более или менее вразумительно что-то объясняю. А тогда я эгоистически был занят спектаклем и интуитивно лишь приспосабливал к своему спектаклю актеров. Чернышова бросилась в работу почти с отчаянием. У нас долго ничего не получалось. В детском театре, каким бы симпатичным он сейчас на расстоянии ни казался, накопилась гора своих штампов. Штампы мальчиков, девочек, штампы учительниц и матерей. Так что Чернышовой было уготовано немало ловушек и в роли Анастасии Ефремовны. Но она все эти ловушки в результате обошла и ни в одну не попалась. Я тогда презирал штампы детского театра. Чернышова разделила это мое молодое, высокомерное презрение и сама помолодела. Сейчас я уже не помню весь процесс работы, но помню, что с какого-то момента Чернышова стала играть дерзко, по-другому не скажешь. В пьесе Розова лишь слегка намечена драма матери. Но Чернышова, следуя моим просьбам, смело пользовалась предельно драматическими красками. Она каким-то чутьем поняла, что юмор ситуации поддержит ее. И тогда в финале, когда она будет рыдать, повторяя «Андрюшечка, мальчик мой», и тут же другим голосом уже к мужу «Петя, Петя», все будут смеяться, но не над ней, а над чем-то лежащим уже вне данного характера. Какой прекрасный, какой человечный смех каждый раз вспыхивал на спектакле благодаря Чернышовой.